Старинный фолиант. Перво-наперво фея Вея принялась изучать разноцветные книжки, на обложках которых нарисованы разные феи. Она с первого взгляда узнала свою тетушку из сказки Золушки, добрую фею из Спящей красавицы и голубую фею из сказки писательницы Лидии Чарской. Следом за книгами про феи располагались разнообразные справочники и энциклопедии. Вей знала, что это книги, где объясняют самые разные вещи. Как раз недавно она изучала вместе с мальчиками энциклопедию российского флота. Это весьма поучительная книга. Рассмотрев картинки, любая фея легко могла отличить парусник от ледокола, а лодку-плоскодонку от океанского лайнера. Обследуя помещение, Вей обратила внимание на плотно закрытый стеклянный шкаф, где лежали всего три книги. Маленькая, средняя и большая. По размеру маленькая книжка «Лилипутик» была как раз для феи Веи. Она была размером не больше стирательной резинки, и в ней были какие-то взрослые стихи. Но это было ей совсем не интересно. Средняя книга была обычная, такая, какую каждый день читает воспитательница. А вот третья книга... Мало того, что она выглядела просто огромной и толстой, словно диванная подушка, так она еще оказалась очень и очень старой. Это сразу было видно по потертому кожаному переплету и пожелтевшим страницам с истрепанными краями. Фея проникла в шкаф, встала тонкими ножками на обложку и, водя волшебной палочкой, как указкой, прочитала: «Ганс Христиан Андерсен». Приложив пальчик ко лбу, Вея призадумалась. Где-то она уже слышала это имя, но вот где? Никак не вспомнить. Недолго думая, фея Вея бойко скинула башмачки и юркнула между страницами. «Посмотрю своими глазами, что это за такое Ганс Христиан Андерсен?» Она подалась вперед, подтянулась на руках и оказалась в какой-то незнакомой картинке, рядом со стручком зеленого гороха. «Ах, где это я?» Громко поинтересовалась она, разглядывая неведомую страну, изображенную искусным художником. «Ты в сказке пятеро из одного стручка», — ответила ей сразу несколько тоненьких голосков. «Мы горошинки. А ты кто?» «А я маленькая фея». «Мы никогда не видели настоящих фей», — заинтересованно посмотрели на нее горошинки. «Расскажи нам, кто тебя придумал?» Вей только развела руками. А подумав, что не знает, как ответить на этот вопрос, и в свою очередь спросила: «А вас кто выдумал?» Горошинки гордо напружинились и хором произнесли: «Про нас написал знаменитый датский сказочник Андерсен. Неужели ты о таком никогда не слышала?» «А, ну конечно же!» – осенила фею Вею. «Вот откуда она знает его имя. Она слышала его на занятиях по развитию речи, когда воспитательница читала детям чудесную сказку «Русалочка». А затем все дети рисовали к ней картинки. Наскоро попрощавшись с горошинками, Вея двинулась в другие сказки, ведь книга была такая толстая, что надо поторапливаться, иначе она не успеет посмотреть ее всю до самой ночи. Следующая сказка оказалась про Снежную королеву. Ух, и холодно же там было! От пронизывающего ветра у феечки заледенел кончик носа. Она хотела повернуть обратно, но не тут-то было. Ее крепко держала за платьице красивая белая рука с тонкими пальцами. «Кто ты, прозрачная малышка?» – произнес хрипловатый голос, напомнивший хруст снега за окном. «Ты похожа на прозрачную льдинку». Рука опустилась вниз, и Вея очутилась на большом столе, вырезанном из снежной глыбы. Она подняла голову и встретила взглядом с голубоватыми глазами красивой дамы в белой сияющей короне. «Ты очень забавная», – небрежно заметила дама, дохнув пронизывающим холодом так, что плоское тельце Веи просто затрепетало, словно листик. «Пожалуй, я заморожу тебя на память. Видишь ли, я коллекционирую разнообразные зимние диковинки. Но ничего похожего на тебя в моей коллекции нет». Снежная королева усмехнулась одними губами и собралась дунуть на Вею, чтобы она навсегда обратилась в бесполезный кусочек льда. Но фея успела молниеносно выхватить из кармана волшебную палочку и отчаянно махнуть ею со словами: «Хочу в другую сказку». Бумс! Перекувыркнувшись через голову, она оказалась на лужайке перед небольшими, но причудливыми зданиями. Это оказался дворец с тремя башенками. «Очень мило», – одобрила пейзаж феевея, заметив симпатичного молодого человека, увлеченно мастерившего что-то из жирной коричневой глины. В ответ он вежливо приподнял шляпку и продолжил свое занятие. Фею разобрало любопытство. Взлетев над лужайкой, она расположилась вблизи мастера, с интересом наблюдая за его руками. «Что ты делаешь?» «Я делаю чудесный горшочек», — ответил молодой человек, не поднимая головы, и пояснил. «Я принц из сказки «Свинопас» и хочу слепить этот горшочек, чтобы заработать 10 поцелуев гордой принцессы». «Неужели принцесса будет тебя целовать за глиняный горшок?» – удивилась фея. «Я не знаю», – принц задумчиво почесал затылок, оставляя на волосах следы от глины. «Но надеюсь, что не будет. Порядочные девушки не должны продавать свои поцелуи за горшок». «Пожалуй, ты прав», – серьезно согласилась малышка. «Но будь любезен, покажи мне твой чудесный горшочек». Принц с готовностью протянул фее Вее дивный кругленький горшок с серебряными бубенчиками по краям и пояснил. «Когда там варится еда, горшочек вызванивает веселую песенку. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин! Как здорово!» – захлопала в ладоши фея. «Это не все», – сказал принц. «А если подержать над горшочком два пальца, то можно узнать, какое блюдо готовит сегодня каждая хозяйка». «Действительно чудесный горшочек», – восхитилась фея. «И сказка твоя хороша. Поверь, уж мы, феи, в этом отлично разбираемся». Сквозь толщу страниц она услышала детские голоса, прощавшиеся с библиотекарем, и немедленно отвесила принцу глубокий низкий поклон. «До свидания, милый принц. Теперь я узнала о прекрасном сказочнике Гансе Христиане Андерсене и надеюсь, что его книги будут в домашней библиотеке у всех детей нашего детского сада. Спасибо тебе!»